Глава 9. Марго. Пятница, 5 апреля 2019 года. 9:09 утра. «У меня осталось меньше 8 часов, чтобы вернуть Нику деньги. Глаза у меня сухие, как песок. Я полночи провела, пытаясь придумать, как мне выйти из положения, но только зря потратила время. Точно не смогу вернуть Нику долг сегодня к вечеру. Я даже молоко не могу себе позволить, не то что вернуть 200 с лишним фунтов. Деньги Карен ушли на оплату телефона и коробку картошки фри. А еще ведь надо заплатить за квартиру, оплатить счета, есть. Сэнди звонила сегодня уже 2 раза по поводу арендной платы, но у меня не хватило духу ей ответить. Я молча раскладываю инструменты доктора Джонс в том порядке, в котором они ей понадобятся на утренней операции. Скальпель, осциллирующая пила, ранорасширитель для грудной клетки, щипцы, ножницы, иглодержатель, нить для зашивания, отмечая их в списке. На другом конце операционного стола Бет, помощница второго хирурга, раскладывает инструменты для извлечения бедренных вен, которые после специальной подготовки будут использованы для шунтирования. Карен уже 2 раза проверила аппарат искусственного кровообращения. Всего 2 дня назад я проклинала все эти рутинные операции. Мне хотелось чего-нибудь посочнее. Пересадки или пластики клапана после внешних повреждений. Все остальное я наблюдаю каждый день в течение 5 лет. Но сегодня я чувствую облегчение. Когда у меня нет уверенности ни в чем другом, приятно ассистировать на операции, которую я хорошо знаю. «Поменяйте местами щипцы и ножницы», — говорит у меня за плечом голос доктора Джонс. В операционной так тихо, что я подпрыгиваю от звука ее голоса. Обычно она так рано не появляется, а ждет, когда пациента усыпят и прикатят, прежде чем почтить нас своим присутствием. Это не единственная странность. Сегодня она еще и выглядит хреново. Даже за маской и защитными очками видно, что она не спала полночи. Глаза у нее опухли и налились кровью. И если кому-то хватает смелости с ней заговорить, то она огрызается. Ее что-то сильно напрягает, и это отстойное настроение заражает всю операционную. Краем глаза я вижу, что Бет кладет каждый инструмент на место с преувеличенной осторожностью, в ужасе от того, что какой-то из них может звякнуть, и ей достанется неприязненный взгляд доктора Джонс. Я сдерживаю зевок под маской. Когда мне, наконец, удалось заснуть, я почти пожалела об этом, потому что в голове у меня повторялся один и тот же кошмар. Я бежала по больничным коридорам, роняя изо рта собственные зубы, которые со звоном падали на линолеум позади меня. Стоило мне позвать на помощь, как я начинала давиться зубами. Я бежала, пока не выпал последний зуб, а потом обернулась и увидела, что за мной, по следу из зубов, идет Ник. Сон всегда кончался тем, что он меня хватал, но я просыпалась ровно в тот момент, когда он разворачивал меня к себе. Несложно догадаться, почему мне это снилось. Я не могу взять еще один микрокредит. Из-за их высоких процентов и штрафов за просроченную выплату я и оказалась в такой жопе в первый месяц, когда не смогла заплатить за квартиру. Я уже дошла до лимита по кредитной карте, а кредитная история у меня такая плохая, что если бы я позвонила в банк и попросила дать мне кредит или увеличить лимит, они бы хорошенько поржали, прежде чем повесить трубку. Я бы сходила в местный продовольственный фонд, но боюсь, что меня узнает пациент. Келвин точно тогда начнет меня подозревать. Я могла бы сказать Нику, что беременна. Может, он тогда меня не тронет. Но в глубине души я думаю, что ему все равно. Открывается дверь операционной и завозит пациентку под наркозом. Судя по ее медкарте, ей 44 года, у нее ярко-рыжие волосы и лицо, замороженное дорогими противовозрастными процедурами. Неестественно большие скулы, губы, словно опухшие, все это ломает симметрию ее лица. Но мое внимание приковывает кольцо с гигантским бриллиантом у нее на пальце, сверкающее под люминесцентными лампами. У меня изо рта испаряется вся слюна. «Подождите», — говорю я, — «у нее кольцо на пальце». «Что?» — резко спрашивает доктор Джонс. Я показываю на левую руку пациентки. «Господи! Нельзя, чтобы у нее было кольцо в операционной. Медсестры должны знать». «Я не могу отвести от него глаз». «Гигантский бриллиант! Стоит, наверное, целое состояние. Им можно оплатить мой долг Нику, аренду за все пропущенные месяцы, накупить еды. В больнице есть ее родственник, которому можно отдать его на хранение? Партнер?» «Нет, слишком рискованно. Нельзя». «Она приехала одна», — говорит Бет, полистав ее медкарту. «Команда, мне сегодня не нужны задержки. Кто-нибудь разберитесь с этим?» «Я разберусь», — слышу я собственный голос. Все в операционной поворачиваются ко мне. «У Келвина в офисе есть сейф. Там кольцо будет в безопасности». «Хорошо», — говорит доктор Джонс. «Только побыстрее». Я киваю, берусь за кольцо на пальце пациентки и пытаюсь его скрутить. Оно так долго сидело на пальце, что проделало борозду в плоти. Ощущение, будто я стягиваю украшение с покойницы. «Господи, Марго», — говорит Карин, — «не обязательно вместе с пальцем. Извините». Я сую кольцо в карман форменных штанов и чувствую, что белое золото еще теплое. 10 минут. 5, — говорит доктор Джонс. Я быстро киваю и выхожу из операционной в предбанник, оттуда в коридор как можно быстрее, опасаясь, что доктор Джонс передумает и отправит кого-нибудь еще вместо меня. Сердце у меня колотится так сильно, что начинает подташнивать. Я проскальзываю в раздевалку и проверяю, нет ли в ней кого. На стене тикают часы, отсчитывая секунды до того, как мне нужно будет вернуться в операционную. Я открываю свой шкафчик, достаю кольцо из кармана и любуюсь тем, как оно сверкает, когда я верчу его в пальцах. Надеваю его себе на палец, но оно не смотрится. Ногти у меня обгрызены, кожа между пальцев потрескалась. Женщина на операционном столе, наверное, ни разу в жизни не делала тяжелой работы. «Это может решить все мои проблемы», — думаю я, кладу кольцо в маленький внутренний карман своей сумки и застегиваю молнию. «Или все разрушить», — отвечает голос у меня в голове. Я захлопываю дверцу шкафчика и иду к выходу из раздевалки.